Глава 16. Добро пожаловать в семью. Вика. «Это с чего ради?» Негодующий визг тетки прокатился по комнате. «Мы ее растили с самого детства. Заботились о ней. Дали крышу над головой. А вы? Что сделали для нее вы?» Сейчас она уже не скрывала своего истинного лица. Ее физиономия от крика раскраснелась, а пальцы сжались в кулаки, выражая высшую степень негодования. «Верно. Пока мало что», — кивнул лорд Оберон, стрессоустойчивость которого несказанно поражала. «И именно сейчас я готов протянуть руку помощи. Только бы вырвать эту милую девушку из ваших губительных лап». «Что?» От нанесенного оскорбления барон Тиверн выпучил глаза. «Как смеете говорить такое о моей семье? И вообще это дело вас абсолютно не касается». «Не забывайте, лорд Тиверн, вы находитесь в моем доме. Я могу с легкостью вышвырнуть вас отсюда, и закон будет на моей стороне». Отец Лори умело смог поставить на место Жидкобородова. «Думал, вы хорошо осведомлены в законах нашего государства, раз руководствуетесь ими. Или вы используете познание в них лишь в том случае, когда вам это выгодно?» Барон злобно засопел, в то время как его дрожащая супруга нервно кусала губы. «Без вашего позволения», — усмехнулся хозяин дома, «я напомню, что любой вправе стать опекуном несовершеннолетнего, если тот отказался от семьи». «Разве нет?» «Понимаю», — кивнул мужчина. «В наше время отказ от семьи — это такая редкость, ведь попахивает несмываемым позором, причем обеим сторонам». И я знала, это память Сансы подсказала. «Еще большая редкость, когда находится опекун, не побоявшийся этого самого позора, готовый взять ответственность за ребенка на себя. И я готов». «Виконт Оберон, пускай боги этого мира хранят его». «Так что, если Санса даст свое согласие, останется только оформить подтверждение в городской ратуше. Дитя». Вновь обернулся он ко мне под скрип зубов барона Тиверона. Старый черт уже заранее знал мой ответ. Ведь только чокнутый вернется в эту семейку. А я таковой не являлась, как бы они ни пытались доказать обратное. «Буду благодарна вам, лорд Оберон, до конца своих дней», — заговорила я поспешно. «Если возьмете надо мной опеку, я согласна», — добавила следом, чтобы наверняка. «Мерзавка!» — взревела тетка, кинувшись в мою сторону. «Стража!» — гаркнул отец Лори, ловко закрывая меня собой. Стражники моментально взяли тетку под белые рученьки, оттаскивая ее в сторону. Она шипела и брыкалась, но вырваться ей так и не удалось. «Значит, вот как ты решила отблагодарить меня за все эти годы!» Холодно прорычал барон Тиверн, испепеляя меня взглядом. «Именно такой благодарности ты и достоин, дерьма кусок», — рыкнула я мысленно, на деле молчаливо выдерживая его наполненный яростью взор. «Чтобы вы знали», — заговорил виконт Оберон, так и продолжая закрывать меня и Лорию собой. «Сейчас мы направимся в ратушу, переоформлять опекунство. Прошу вас больше не появляться вблизи моего дома. Стража, сопроводите гостей на выход». Мужчины в форме поспешили выполнить приказ своего господина, уводя шипящую тетку, изо рта которой нескончаемым потоком лилась брань. За ней с яростным видом направился дядюшка. А следом их шестерка и лекарь, шаг которого говорил о том, что боль в причиненном месте, куда я попала ногой, не прошла до конца. «Вот тебе и леди из высшего общества», — хохотнул лорд Оберон, переводя свое внимание на меня. «Выражение похлеще, чем у кузнеца». «Ну как ты?» От переживания в его глазах навернулись слезы. «Спасибо вам», — шмыгнула я носом, чувствуя, что сейчас разревусь. «Если бы не вы». «Как ты только жила с ними, да еще и на протяжении стольких лет», — выпалила Лория, руки которой подрагивали от переизбытка эмоций. «Мне так тебя жаль». Виконтесса даже не заметила, что перешла на «ты». А я и так была не против этого. Не меня нужно жалеть, а Сансу, которая погибла по вине этих тварей. Так, девочки, вклинился в сопение своей дочери виконт. Предлагаю не откладывать дело в долгий ящик. Нужно как можно скорее разобраться с этим и спокойно жить дальше. Лори, помоги Сансе привести себя в порядок. Я буду ждать вас здесь. Благодарно склонившись перед хозяином дома, я поспешила в свою комнату. Купание и переодевание было стремительным. Мне помогали Лори и две камеристки. На все про все у нас ушло не более 20 минут. И вот мы уже садились в экипаж, в котором бывать мне доводилось впервые. Волнение не отпускало. Так боялась, что виконт передумает, откажется принимать меня в семью. Ведь по законам этого мира я точно знала, подобное считается чем-то нереальным. Мало кто готов принять чужачку, не говоря уже об аристократе благородных кровей. Но время шло, экипаж ехал по неровной дороге. А напротив меня сидел мужчина, в глазах которого читалась непоколебимая уверенность. «Я буду благодарна вам до конца своих дней», — обращалась к нему мысленно. «Стану примерной приемной дочерью и ни словом, ни делом не посмею вас посрамить». Экипаж подъехал к двухэтажному зданию с башенками и витражами на окнах, останавливаясь возле крыльца. «Идемте», — улыбнулся виконт Оберон, глядя на меня и свою дочь. Руки дрожали, волнение зашкаливало, а ноги отказывались слушаться, но, несмотря на это, я, придерживая платье, спустилась с подножки, чувствуя, как сильно колотится сердце в груди. Подъем по ступеням, и мы окунулись в прохладу, что разлилась в ратуше. Мужчина в сюртуке по просьбе отца Лории проводил нас на второй этаж. «Авьер!» — поднялся из-за стола седовласый старик, дружелюбно улыбаясь. «Какими судьбами?» На объяснение всей ситуации, которая явно шокировала владельца кабинета, ушло не более 10 минут. Он молчаливо оглядел мои волосы, убеждаясь в том, что часть от них отрезана. А потом достал какие-то бумаги. Лорд Оберон макнул указательный палец во что-то красное, оставляя свой отпечаток. «Теперь вы, леди», — обратился ко мне мужчина. Я, пытаясь держать себя в руках, поспешила сделать то же самое. «Забавное во всем этом, знаете что?» Усмехнулся седовласый, когда документ был составлен и бережно убран в ящик стола. «И что же?» — спросил теперь уже мой опекун. «Именно я оформлял бумаги на леди Сансу, когда души ее родителей покинули этот мир. Сами понимаете, редкость. Вот и запомнил. Я отправлю оповещение семейству Тиверон, что их опекунство аннулировано». Спустя несколько минут, поблагодарив седовласого, мы выходили на улицу. Не верилось. Мне до сих пор не верилось, что эта гнусная семейка больше не несет для меня угрозы. «Ура!» — попискивала Лори, держа мою ладонь. «Теперь у меня есть сестра. Как здорово!» Я не смогла сдержать улыбки, часто моргая от вновь проступивших слез. «Теперь не о чем волноваться», — произнес виконт. «Больше никто не посмеет тебя тронуть. Добро пожаловать в семью Санса».